Херт включил, наконец, задний ход, покрышки заскользили по асфальту, и служебная машина вице-президента A&H заметалась между крановых опор, спасаясь от пролетарского гнева. Пильгис потребовал, чтобы Манчо утихомирил своих людей. «Поторопитесь, пока здесь никого не линчевали!» Профсоюзный босс скорчил гримасу и потер колено. «Признаться, у меня ужасный артрит», — простонал он. «В порту невозможная влажность. Ничего не поделаешь, такая работа». И он захромал в сторону. «Вы оба никуда не уходите», — приказал Пильгис Лукасу и Софии, и побежал туда же, куда бросились перед ним рабочие. Лукас проводил его взглядом. Когда тень инспектора исчезла позади трактора, Лукас шагнул к Софии и взял ее руки в свои. Она поколебалась и спросила полным надежды голосом. «Вы ведь не контролер?» «Нет, я даже не знаю, о чем вы говорите». «К правительству вы тоже не имеете отношения?» «Ну, скажем, я работаю на сопоставимую с ним структуру, но этим мои объяснения не исчерпываются». Издали донесся железный грохот. Лукас и София переглянулись и дружно бросились туда, откуда долетел шум. «Если они его поймают, я недорого дам за его шкуру», — бросил Лукас на бегу. «Раз так, молитесь, чтобы этого не произошло», — ответила София, догоняя его. «Давайте наперегонки», — предложил Лукас, снова ее опережая. София тут же восстановила равенство. «У вас отлично поставлено дыхание. Не жалуюсь». Он прилагал все усилия, чтобы обогнать ее в узком лабиринте между контейнерами. София поднажала, срывая его попытку. «Они там!» — крикнула она, запыхавшись, но не отдав первенства. Лукас подбежал к ней. Из-под капота ягуара, пробитого вилкой погрузчика, валил белый дым. София глубоко вздохнула и снова сорвалась с места, догоняя в раз ушедшего в отрыв соперника. «Я займусь им, выберите на себя докеров, когда догоните, конечно!» И она снова унеслась вперед. Она обогнула плотную толпу, окружившую поврежденный автомобиль, не желая оборачиваться, чтобы ни на секунду не замедлять свой победный бег. Она представляла, с какой физиономией тащится у нее за спиной Лукас. «Не дурачьтесь, мы не на соревновании!» — донесся до ее ушей его стон. Столпившиеся молча разглядывали пустую машину. Рабочий, посланный на разведку, вернулся с сообщением, что мимо охранника никто не пробегал. Это значило, что Эд остается пленником пристани и прячется в каком-нибудь из контейнеров. Докеры рассыпались по порту, каждый горел желанием первым сцапать беглеца. Лукас подбежал к Софии. «Не хотелось бы мне очутиться на его месте». «Вижу, что вы увлечены происходящим». — недовольно ответила она. — Лучше помогите мне найти его раньше, чем это сделают они. — Вообще-то я запыхался. Надо еще разобраться, кто в этом виноват. — Вот это наглость! — София весело подбочинилась. — Кто начал? — Вы. Их прервал Джуэлс. — Если вы соизволите перенести вашу увлеченную беседу на потом, то, может быть, спасете кое-кому жизнь за мной. По пути Джоэлс объяснил им, что Эд выскочил из машины за секунду до столкновения и побежал к выезду из порта. Когда он пробегал мимо арки номер 7, его уже нагоняла неистовая толпа. «Где он?» — взволнованно спросила София, шагая рядом со старым бродягой. «Под кучей тряпья». Джоэлсу стоило немалого труда уговорить беглеца спрятаться в его тележке. «Да чего неприятный тип!» — ворчал Джоэлс. «Только когда ему показал, куда ребята его окунут, когда поймают, он понял, что мое белье не такое уж грязное». Лукас лишь сейчас сумел нагнать Софию и прошептал ей на ухо. «Нет, вы. Бессовестная ложь!» — отрезала она, отворачиваясь. «Вы первые стали меня обгонять. Нет, это вы предложили посоревноваться». «Хватит!» — шикнул на них Джоэлс. «Инспектор тоже его ищет. Надо как-то помочь этому человеку отсюда улизнуть».